«А теперь поговорим о еще некоторых важных вещах», — сказал уже более спокойно Яцзун. «Особенно важен в этой ситуации клан Шэнь. Я услышал твои мысли. Значит, сделаем так. Клан Нин должен вернуть себе хотя бы 3/4 утерянного. Кроме этого, клану Шэнь придется уйти с многих публичных позиций. Их займут люди клана Чен, как компенсация и мои люди. Все остальное можешь забрать себе». «Ох, отлично», — кивнул ему. «Такой подход мне нравится. Если честно, то я и не рассчитывал на такое. Кажется, клан Шэнь только что отдали мне в единоличное пользование, а неплохой, то сегодня получился разговор». «Мне тоже», — кивнул Яцзун. «В Железном Совете теперь нет ни одного из клана Шэнь. С твоей поддержкой, клан Е сможет провести в городе некоторые очень нужные реформы». «Ну так мы же не чужие друг другу люди», — хмыкнул я. «Помогу, ведь мне тоже важно, чтобы город развивался. Не хотелось бы, чтобы темная гильдия могла так ходить беспечно. Кстати, я заметил, что Цзуюнь достигла очень высоких результатов, будучи твоей ученицей», — сказал Яцзун. «У тебя дар передавать знания», — тихо сказал ему. «Уверен, обучаясь у тебя, моя дорогая внучка сможет достичь легендарного ранга». «Спасибо за похвалу», — кивнул ему и даже немного поклонился. «Ты не хотел бы преподавать в институте?» — спросил Яцзун. «Это можно устроить с легкостью». «Нет», — отрицательно покивал ему. «Пока я не готов обучать в таких больших количествах. Личное обучение всегда давало большие результаты», — протянул ему. «Я же говорил, Цзун, что стоит больше сконцентрироваться на этом, а не на состязании между учениками. Зато мы выпускаем большое количество культиваторов», — спокойно ответил Яцзун. «Пока что это невероятно большой плюс. Главное, чтобы потом это не стало проблемой», — выдохнул ему. Похоже, что такой разговор у них часто проходил. Дальше разговор перешел на культивацию, где я сумел достойно себя показать. Мои знания и опыт оказались достаточного уровня, чтобы даже ему иногда заинтересованно слушал. Таких тем, понятное дело, было немного, но все же они были, и этому можно гордиться. Понятное дело, что мы не могли сидеть так 100 часов и только общаться на одну тему. У каждого были собственные дела. Яцзун должен был сообщить своей дочери о том, что ее жизнь круто изменится после этого. Интересно, как же она отреагирует на это? Вернулся в дом и, чтобы сбросить стресс, закрылся с Мэйли, Юйлань и Янлинь на ночь. Ланруя только проводила нас завистливым взглядом. Темная комната освещалась только небольшими светильником, сделанным на основе духовной техники. Сильным культиватором такого света достаточно для того, чтобы можно было увидеть все, что здесь происходило. А происходили здесь пытки. На стене висел полностью оголенный Шэнь Хонг. На нем были страшные раны. Под ногами сформировалась уже небольшая лужа крови поверх уже успевшей высохнуть такой же лужи. Он тяжело дышал и почти что невидящим и едва ли что-то понимающим взглядом смотрел вокруг. В стороне стоял Чэн Цзилонг с руками, перемотанными бинтами, полностью испачканными в крови. Около него было еще несколько культиваторов из клана Чен, а также культиватор из клана Е. Последний был охранником и одновременно наблюдателем, чтобы Шэнь Хонг не скончался внезапно. Чэн Цзилонг ненавидел Хонга не просто всем сердцем, он ненавидел его от самого начала до самого конца. И когда он попросил у Яцзуна разрешение поговорить с ним, он не удивился, когда получил его. Яцзун сделал бы кое-что похуже с Хонгом, если бы тот смог сделать что-то подобное с его дочерью. А дальше было несколько приятных дней, когда глава клана Чен развлекался с беспомощным главой клана Шэнь. Развлекался самыми разными способами, от обычных пыток до извращений, что должны были унизить достоинство культиватора. Там была и обычная отработка ударов по почкам, отрывание ногтей. Были и бутылки, что использовали не по назначению, и еще много чего другого интересного. Иногда приходил какой-то доктор и приводил Шэнь Хонга в порядок, чтобы Цзилонг мог вновь оторваться и насладиться своей местью. Сама казнь проходила почти что месяц после того, как произошли те события на арене. Была сделана небольшая площадка. Каждый преступник, которого отправляют на казнь, был в своей личной клетке. Никаких удобств, понятное дело, там не было. Людей, которые пришли, были самыми разными, но все понимали, зачем они тут. На большом помосте было выставлено по 5 виселиц, чтобы сделать все быстро, эффективно и эффектно. Зачитывать приговор будет обычный человек, не культиватор и не представитель ни одного из кланов. Главы кланов сидели в отделении от всех других, потому что они должны видеть, как будет казнен когда-то один из самых влиятельнейших людей города. Среди глав кланов были и другие важные люди, которые влияли на всех. В переднем ряду, с которого можно было без проблем рассмотреть висельницу, сидел высокий юноша с волосами темного цвета, что уже немного успели отрасти. Они были собраны в небольшой пучок. Его внимательные темные глаза рассматривали всех вокруг и, казалось, иногда вспыхивали мистическим светом. На его одежде, которая не выделялась дорогими украшениями, был только один знак Железного Совета, а также символ Ду. Преступники из клана Шэнь видели его и мысленно могли только проклинать, ведь именно он, Ду Цзе, стал причиной, по которой они провалились. Никто из этих культиваторов даже и не думал, что никто, кроме них самих, не виноват. Мастер церемонии казни показался с длинным листом и вышел на пьедестал. На него сразу же устремилось множество взглядов, но мужчину, казалось, это совершенно не волновало. «Церемония казни превозглашается открытой», — проговорил он громким голосом. То, что он не был культиватором, не было большой проблемой. Его голос был слышен многим, особенно людям в первых рядах. «Господа, сегодня мы собрались, чтобы проводить в последний путь предателей рода человеческого и славного города Светозара. Эти люди попрали все писанные и неписанные законы, а также решили пожертвовать собственной честью, жизнями людей нашего любимого Светозара ради достижения своих низменных целей. Город дает защиту, но и в ответ требует того же. Они же предали это». Мастер церемонии казни замолчал, позволяя своим словам упасть на уши людей. Многие культиваторы из клана Шэнь оказались такими ублюдками, что решили продаться темной гильдии. Они продавали вас, ваших детей, родственников и ваши же дома ради того, чтобы набить собственные брюха. Но благодаря действиям Ду Цзе, члена Железного Совета, достойнейшего культиватора стального ранга с 5 звездами, их произвол был остановлен. Он заставил предателей раскрыться и показать собственное «я» и, если бы не сотрудничество чистых помыслом воинов клана Шэнь, многое бы так и осталось закопанным в навозную яму, а наказание бы оказалось легкой перчинкой. Вновь воцарилось молчание, но внимание многих людей было направлено на Ду Цзе. Парень только кивнул юной девушке с фиолетовыми волосами, которая сидела около него, а затем наклонился к девушке с желто-блондинистыми. «Да начнется казнь!» На помост были выведены 4 мужчины и 1 женщина. Они были едва ли одеты. Женщина выглядела особенно плохо, и если присмотреться, то можно было понять, что ее не просто пытали, а делали что-то еще более плохое. Их заставили шагнуть на платформу, а затем каждому на шею закинули веревку. Люди, которые занимались этим, носили странные квадратные шляпы, с которых спадали белые ткани. Они скрывали лица и выражения эмоций. «Плохого вам перерождения, предатели», — сказал мастер церемонии. Мужчина на краю рванул рычаг, и под 5 парами ног пропал пол. Тела рванули вниз, веревки натянулись и стали душить. Спустя некоторое время последнее тело перестало трепыхаться в попытках получить воздух. Мастер церемонии подошел к каждому телу по очереди. В его руке был острейший кинжал, которым он провел по шее, с легкостью отделяя голову от тела. После этого 2 части падали куда-то вниз, под помост. Следующую 5 вывели следом. «Плохого вам перерождения, предатели», — снова сказал мастер церемонии. После этих слов все действия повторились. Потом была следующая 5, потом еще и еще. Веревки уже были мокрыми от крови, а поток висельников все не останавливался. Среди всех были и взрослые, и молодые, и даже подростки. Местное правосудие не щадило никого. Тут на сцену вывели 5 последних людей, и именно они вызвали самую большую волну ненависти у толпы. Это были Шэнь Юань, Шэнь Юэ, Шэнь Минг, Шэнь Кана и Шэнь Хонг. Все они были кругом, который управлял кланом. «А теперь, главные предатели», — сказал мастер церемонии. «Те, кто виноваты во всем, что случилось, больше, чем кто-либо. Позор вам навеки. Сдохните». Последние 5 тел оказались на натянутой веревке. Они рефлекторно пытались что-то сделать, но ничего не могли. Очень скоро они затихли. Воцарилась гробовая тишина. Мастер церемонии казни подошел к каждому и отрезал голову от тела. Только у Шэнь Хонга он остановился. В его руке появилось 2 длинные иглы. Невероятно быстро они были загнаны в глаза. С тех глаз начала вытекать кровь. «Даже слезы крови не смоют твое преступление», — продекламировал мастер церемонии, а затем срезал голову. Казнь оказалась невероятно большим событием для всего Светозара. Люди пришли смотреть на это, словно на развлечение. И оно действительно таким было для них. Мастер церемонии казни, было еще одной работой, о которой я никогда не слышал и, если быть честным, никогда бы не хотел слышать о нем. Да, он умел сделать из этого представление, но для меня было важно не это. Я поглощал силу убитых культиваторов. Даже будучи избавленными от бремени способностей к культивированию, они все равно были невероятно вкусным дополнением к моему росту сил. Когда вывели последнюю пятерку, я удивился только одному человеку. Шэнь Юэ был неожиданностью для меня, но, кажется, его ответ чем-то не понравился Е Цзуну. Шэнь Хонг выглядел побитым, словно собака. Когда они издохли, то я ощутил мощный прилив духовной энергии, а также легкое давление, что как быстро пришло, так и быстро ушло. Прислушавшись к себе, я с удовольствием обнаружил еще одну звезду. Она была только в самом своем начале, но даже так это очень хорошо, ведь теперь у меня 8 звезд. После самой казни был большой праздник, на котором никто из сильных нашего города не был. Каждый занимался своими делами и просто готовился к следующим дням, что должны быть не очень простыми, ведь нужно решить очень много самых разных проблем, которые насыпались на голову города. Е Цзун созвал железный совет. Этот совет будет происходить очно, а не как все другие разы до этого. Это было экстренное собрание, на которое все стальные ранги должны прибыть. Кроме этого, там также будут присутствовать и Е Цзун, что было очевидно и ему. Железный совет будет происходить в Институте Святой Орхидеи, так как это было самое удобное место для всех. Из-за всех событий, которые произошли недавно, все стальные были на дистанции меньше часа быстрого пути друг от друга, и именно поэтому могли встретиться. Без стальных из клана Шэнь баланс сил полностью перешел на сторону клана Е. У клана Чен не было ни одного культиватора стального ранга с 5 звездами. Их глава обладал только 3 звездами. Это была сила, но будучи слабее меня, он является ниже в социальной иерархии города. Е Цзуюнь, которая узнала об контракте, была невероятно рада. Этому я удивился, так как не думал, что реакция будет именно такой. Думал, что она будет немного грустить, а не прыгать. И, понятное дело, она притащила с собой и Сианин, отец которой тоже предложил отдать в жены свою дочь. Кажется мне, что здесь без слова самой Сианин не обошлось. Все-таки, я не могу понять их логику. Когда я спросил у Мэйли, что она думает о всем этом, то та посоветовала мне не волноваться, а просто наслаждаться. На что я также согласился. Брачный контракт с обеими был невероятно выгоден мне. В общем и целом, я получаю все, а они мою защиту и обучение. Все было просто и прозрачно. Мне могло даже показаться, что меня хотят где-то развести, но сколько бы я ни сидел над ним, ничего не было. Ах да, дополнительным пунктом к моим обязательствам было заделать и обучить наследников обеих кланов. В общем, я не считаю это проблемой. Когда у меня будут дети, то я не буду утаивать от них многие знания. В конце концов я подписал контракт. Пока что, ни Е Цзюнь, ни Сианин ко мне не переехали, так что время подготовиться есть. Мой нынешний дом уже не сильно мне подходит по размеру. Пришлось срочно купить небольшое поместье у клана Шэнь, который оказался в невероятно тяжелой ситуации. С Сюя поговорить все еще не сумел, так что придется подождать с обсуждением наших дел. В институт я пришел заблаговременно, так что сумел прошмыгнуть, без чьих-либо заинтересованных взглядов. Студенты были, но мне бы не хотелось привлекать их внимание. Итак, я уже стал невероятно известной личностью среди них. Совет должен проходить на самом верху, в одной из специально выделенных под это аудиторий. Там не было пусто, но ничто не намекало на студентов. Ходили одинокие слуги, которые готовили место. Так-то все стальные ранги уже были здесь, а также Е Цзун и Емо. Господин Ду Цзе поприветствовал меня культиватор из клана Е. Это был парень серебряного ранга. «Позвольте меня провести вас в комнату совета». «Благодарю», — кивнул ему. «И меня действительно провели в большую такую комнату с большим круглым столом. Здесь было 14 мест. Интересно, сколько культиваторов будет присутствовать сегодня?» «Главные вопросы по поводу клана Шэнь уже были решены. Значит, их только объявят официально. Возможно, будет еще какое-то обсуждение, но никакой информации я не получал. Будучи первым, мне пришлось ожидать всех других. Перед каждым человеком была небольшая папочка с пустыми бумагами, пишущие принадлежности, кружка для чая, стакан для воды, небольшая тарелочка. Кроме этого, можно было с легкостью дотянуться до подноса со сладостями. Каждому культиватору был приписан номер, за которым он должен сидеть. У меня был такой же. Мой номер был 3. Через минут так 15 начали приходить культиваторы. Клан Е пришел одновременно, а за ними последовал клан Чен, и только в самом конце вошла Шэнь Сю. Выглядела она уставшей и даже какой-то побитой. Наши взгляды переглянулись, и я ей улыбнулся. Женщина на секунду замерла, а затем немного ожила. Уж слишком сильно я передавал ей, что все будет хорошо. Другие могли бы это заметить. Даже если бы и заметили, то никто и не обратил бы никакого внимания. Е Цзун и Емо заняли свои места, которые были как раз около меня. Культиваторы из клана Чен проигнорировали определенные им посадочные места и сели вместе. Никто ничего на это не сказал, но слуги это сразу же заметили. Теперь им нужно было немного поменять собственные действия. Шэнь Сю посадили около меня. Скрыто взяв ее руку, я сжал посильней, пытаясь придать уверенности. Кажется, это сработало. «Ну что же, друзья», — проговорил Е Цзун, — «рад видеть вас всех, пусть и несколько раньше, чем планировалось, да и причина этому скверная». «Еще бы», — тихо прошипел Чен Цзилонг, который недовольно смотрел на Шэнь Сю. Да большая часть культиваторов смотрели на нее с легким пренебрежением. Никакой жалости или сочувствия у них не было. Хотя не думаю, что таким эмоциям здесь место. Все-таки клан Шэнь действительно оказался завязан во всяком дерьме по самые гланды. «Не стоит выливать на бедную Шэнь Сю столько желчи, мой друг», — сказал Е Цзун и покивал головой. «Ты же сам слышал ее допрос. Она никак не замешана во всем этом. Не просто простить клан тех, кто угробили моего сына», — ответил глава клана Чен и откинулся на спинку стульчика, заложив руки. «На меня мужчина совершенно не смотрел. Об этом мы тоже поговорим, и, возможно, у меня будет кое-что интересное», — проговорил Е Цзун и посмотрел на меня. Это привлекло внимание каждого. Я только улыбнулся, так нечего сказать было мне пока что. Не ожидал я такого от Е Цзуна. Но давайте обговорим более насущие вопросы, а именно, что будем делать с кланом Шэнь. Мое предложение таково. Клан Чен получит большую компенсацию в виде материалов, контроля над несколькими шахтами, полями и бизнесами. Клан Е получит свою компенсацию в таком же размере. Брокером для компенсации другим кланам будет выступать Емунь. Женщина подняла руку и показала большой палец, что она соглашается на это. «Это понятно, мы уже обсуждали это», — сказал Чен Цзилонг. «Кроме этого, Ду Цзе будет назначен советником клана Шэнь при новом главе Шэнь Сю». «Шэнь Сю новый глава клана Шэнь?» — поинтересовался глава клана Чен. «Ну хорошо, надеюсь, что она сумеет укрепить собственную власть в клане и не позволит ему развалиться». Женщина посмотрела на меня большими и удивленными глазами. Кажется, она совершенно не ожидала такого. То, что клану Шэнь придется платить компенсацию, знал каждый, даже сама Сю. Но вот последняя новость ее немного удивила. Если будут еще какие-то вопросы по поводу компенсации, то можно будет обратиться именно к Ду Цзе или же Шэнь Сю, сказал Е Цзун, закрывая эту тему. Следующий вопрос, который мы должны обсудить, это оборона нашего города и ресурсы. Обсуждение было длинным. Почти каждый, кроме Емо и Шэнь Сю, предложил что-то. Я был не один. Моим предложением было ввести систему заданий для культиваторов, что выпустились из института, чтобы они могли продолжать собственное развитие и получили возможность поучиться под капитанством опытного культиватора. По моей идее, команды должны создаваться из 3 выпускников и 1 опытного воина. Они будут получать самые разные задания от города и тем самым будут набираться опыта. Эти миссии будут оплачиваться по мере возрастания их сложностей. В общем, я вспомнил систему звания из Наруто и решил притащить ее сюда. Технику же использую, так почему бы и не систему работы? Такое предложение вызвало шквал дискуссий, в котором участвовали все культиваторы и даже Емо. Даже Шэнь Сю сумела вставить несколько копеечек по этому поводу. Мне же пришлось отвечать на самые разные уточняющие вопросы и по несколько раз объяснять ту или иную концепцию. Пока решение не было принято, но все такую идею записали на свободных бумагах со словами, что они должны обдумать это более детально и обсудить между собой. Но, что удивительно, к следующему совету пообещали дать хоть какой-то вразумительный ответ по этому поводу. Полдня пролетели в дискуссии, словно ветер. «И последнее», — сказал Е Цзун. «Ду Цзе, не хотел бы ты рассказать нам о своем исследовании бывшей Хуянь Ланруа, которая испытала такую же судьбу, как и наследник клана Чен?» Все взгляды были вновь обращены ко мне, но особенно сильно выделялись взгляды клана Чен и Чен Цзилонга. «Ну что я могу сказать?» — медленно протянул. В целом процесс исследования идет. Когда у меня будет первая теория, то тогда можно будет говорить хоть что-то. Пока что, все выглядит очень туманно. Можно ли это вылечить вообще? Спросил Чен Цзилонг. Сейчас он рассматривал меня не моргая. Думаю, это реально, ответил ему. Но будет сложно. Я хочу об этом с тобой еще поговорить, сказал мужчина, а затем добавил. Если ты не против. Не против, ответил ему. Пригласите меня на чай через 2 недели и тогда и поговорим. Хорошо, кивнул мужчина. Жди приглашения. Есть ли еще какие-то вопросы, что нужно обсудить прямо сейчас? Спросил Е Цзун. Молчание было ему ответом. Отлично, тогда я объявляю экстренное собрание Железного Совета закрытым. Следующий раз встречаемся, в назначенном времени и месте. Ду Цзе, ты получишь приглашение со всей информацией. Благодарю, кивнул ему. Тогда всем до встречи. Культиваторы начали расходиться. Клан Чен ушел вместе, хотя они и внимательно продолжали на меня смотреть. Следом ушли и клан Е. Единственное, кто на меня смотрела, это была Емунь. Я ей улыбнулся. Она ответила тем же, а затем был легкий кивок. Я намек понял. Если нужно встретиться, значит встретимся. Пошли пройдемся, предложил я Шэньсю. Женщина только кивнула. Мы покинули институт, так чтобы нас не заметили студенты, а затем направились на небольшую, пустую поляну. Там можно будет поговорить без особенных проблем и подслушивания. Уж в этом я уверен. Как ты? Поинтересовался, вытаскивая из кольца небольшую простынь, а затем еду и даже легкие алкогольные напитки. Присаживайся. Она села на простынь около меня и начал рассказ. После арены она поняла, что для клана наступили невероятно тяжелые времена, но она верила, что я каким-то образом ей помогу. Когда начал шмон, она совершенно не сопротивлялась и передала своим товарищам, которые ее поддерживали, то же самое. Е Цзун ее допросил. Если бы не ты, то все было бы намного хуже, как для меня, так и для клана, сказала женщина и поклонилась, ударяясь лбом в землю. Глава города сказал мне, что ты встал на мою защиту. Больше тебе спасибо. Что сказать я не знал и поэтому только улыбнулся. Похоже, что Е Цзун сумел использовать мое имя для достижения своей цели. Сейчас я не могу ничего сделать против этого, так как поставлю под вопрос ее веру в то, что я сильно ей помог. Ну ладно, придется это пропустить. Конечно, кивнул ей и налил немного алкоголя. Расскажи, как обстоят дела в клане. Все очень сложно, выдохнула она. Моя власть не так уж и крепка. Пока что немногие противятся этому, но уверена, что количество таких людей вырастет. Моей силы пока что недостаточно, чтобы держать всех в узде. Но у тебя ведь есть и я в роли советника, хмыкнул я. Не думаю, что они будут такому рады, ответила Шэньсю. Ведь тебя назначила не я, а глава города. Это известно всем в Светозаре, хмыкнул на ее реплику. Частица правды в ней была, но она была не настолько страшной, как себе надумала Сю. Нет, я поняла, выдохнула Шэньсю. Я выдвину твою кандидатуру на пост советника. Ее поддержат все, так как ты являешься стальным рангом. Вот видишь, кивнул я, но также придется заняться твоими тренировками. Тебе нужно быстро расти в силе и самой становиться стальным рангом. Можешь рассчитывать на мою посильную помощь. Спасибо, выдохнула Шэньсю и потянулась ко мне, дабы обнять. Что бы я делала, если бы не ты? Обнимая ее в ответ, я не удержался и позволил себе распустить руки. Шэньсю была совсем не против. Примечание к части. А вот и еще одна прода. Не бичина, но сделать быстро сумел. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 25. Решение, которое было принято на Железном Совете, было решающим. Став советником Шэньсю, я получил очень много власти над кланом. Конечно, были недовольные, которые не хотели, чтобы кто-то не из клана мог влиять на внутренние дела, были те, кто сам хотел заполучить место главы клана. Особенно сильно на это налегали другие золотые ранги с 4 и даже 5 звездами. Но, стоило им только понять, что власть они получат посмертно, то сразу же отступали в сторону. Шэньсю оказалась достаточно волевым лидером, которая была готова пойти на многое ради выживания клана. Оставшись последней из линии основателя клана, ей приходилось показывать, что клан в хороших руках. Я ей в этом помогал самыми разными путями. Так, если кто-то хотел получить компенсацию за действия предыдущих властителей клана, то я тщательно проверял таких соискателей. Как только обнаруживалось что-то неприятного характера, то таких посылали далеко и надолго. Никак возмутиться они не могли, потому что не являются стальными рангами. Именно поэтому выработка алхимических препаратов упадет почти в два раза, проговорила женщина, которая отвечала за многие алхимические магазины и мануфактории, которые принадлежали клану Шэнь. «Спасибо за доклад», – проговорила Шэнь Сю. «Я подумаю над решением этой проблемы и как нам восстановить доверие покупателя. Есть еще какие-то важные вопросы?» «Да», – поднялся мужчина, который очень сильно бы хотел занять место главы клана, но пока здесь я в роли советника, то ему ничего не светит. Они Шэнь Сю не смогут снять голосованием, если бы даже захотели. Молодые культиваторы уже выражают неудовольствие тем, что им не выдают никаких заданий. Им нужны деньги. Деньги на кутеж, тихо прошипела Шэнь Сю. Я поговорю с лордом Цзун, проговорил, привлекая внимание. Посмотрим, что можно будет сделать здесь. Хорошо, кивнул тот. И еще, не кажется ли вам, что произошла небольшая несправедливость в том, сколько мы заплатили? Да, есть такое, кивнул ему. Клан Шэнь продолжил существовать, а не вырезанный не растолкан по всем другим кланам. Или ты думаешь, что лорд Мо и лорд Цзун позволили существовать мятежникам, в особенности на таком высоком уровне, как глава клана? Я оглянул собравшихся. Может, время для дальнейшей атаки? Знаете, что делают с предателями? Поинтересовался. Их вырезают полностью. Всех. Детей, подростков, взрослых и стариков. Если кого-то и пощадят, то такие до самой смерти не получат свободы воли и выбора. Вам же повезло, заплатили компенсацию, потеряли только самых дуболомных и активных зачинщиков мятежа и получили возможность в будущем вернуть утраченные позиции. Если вы думаете, что все уже позади, то вы крупно ошибаетесь. Между вашей жизнью и смертью стоят только два человека. Это Шэнь Сю, которая пообещала, что сумеет восстановить клан для истинного предназначения в виде защиты. Второй – это я. У меня есть право быть и судьей, и палачом. Любой из вас может оказаться на плахе, если это будет нужно. Культиваторы молчали, словно набрали в рот воды. Но вам повезло, сказал им. Шэнь Сю убедила меня, что клан Шэнь может исправить ситуацию. И только вы считаете, что с вами обошлись несправедливо. Может, было бы справедливее сломать вам ноги с руками? Что скажете? А, я давил на культиваторов, которые, кажется, совсем не понимали, в какой ситуации оказался их клан. Что они продолжат ходить на лезвие бритвы и любое неправильное действие отправит их в глубину исторических книг, а затем и архивов, а в конце вообще в легенды о предателях. Мы поняли, советник, проговорил старый культиватор, который едва ли не разваливался. Поговаривают, он видел еще прадеда Шэнь Сю на троне главы клана. Так как не было никого более достойного, то ему предложили помощь в восстановлении клана. И то, что он только золотого ранга с одной звездой, не мешает ему быть невероятно опытным человеком с большим кругом знакомств среди таких же разваливающихся стариков в других кланах. У меня есть несколько алхимических рецептов, которых нет в ассоциации алхимиков, проговорил. Это привлекло внимание всех и каждого. Я обменяю на некоторые преференции для клана Шэнь. Можете считать это жестом доброй воли с моей стороны. Среди советников прошли шепотки. Да, клану Шэнь действительно нужно было что-то такое. Это позволит им сократить время на восстановление экономического потенциала. Господин Цзе, обратилась ко мне еще одна старушка. Может быть, вам взять в жены Шэнь Сю? Тишина, что воцарилась, была интересной. Старики переглядывались между собой, собираясь выйти одним большим фронтом для поддержания этой темы. Как там говорили, эта тема темная, дело дольное. Как-то так, а что, снова сказал старый культиватор. Идея отличная, и тогда вообще все действия будут легитимными. Все будут в плюсах. Господин Цзе получит полную поддержку клана. Клан же получит мощного защитника и отличную поддержку на самых верхах. Госпожа глава, что скажете? Я не против, сразу ответила Шэнь Сю. Кажется, она уже обдумывала такое решение. Но ведь стоит услышать мнение и второй стороны. Без меня, меня женили. Забавно смотреть за тем, как они пытаются найти возможность удержать власть своего клана и заложить камни будущего восстановления и могущества. В целом, идея не очень-то и плоха. Как я уже вижу, Шэнь Сю не протянется такому решению, да и мозги у нее есть. Для меня никаких особенных преград нет. Только одно останавливает меня, это Е Цзуюнь и Сянин. Вначале нужно разобраться с ними, поселить у себя и принять в семью. Только потом можно будет подумать и о Сю. На меня были уставлены взгляды всех. и я понимаю почему. Получить такую интимную поддержку от сильного культиватора многого стоит, ведь я должен буду поддерживать жену и ее клан, а также представлять интересы на Железном Совете. С Ецзуюнисянин таких проблем нет, так как они войдут в мой клан, в клан Ду, главой которого я являюсь, потому что нет никого другого. Чтобы полностью утвердить это, нужно создать себе регалии, но это вовсе проблема. Войдя в мой клан, они перестанут быть привязаны к своим кланам по их же законам и общественным понятиям, но все же это не совсем так. Я буду должен поддерживать и клан Е, и клан Ся в их начинаниях. Так как клан Е и Ся близкие союзники, то шансы на то, что их интересы разойдутся, невероятно малы. Когда Сю станет моей женой, то он и ее клан автоматически вступит в союз к Ся и Е. Не хватает только кого-то из Ченной будет как в том детском мультике, воспоминания о котором так размыты. Как он назывался? Архипузики, телепузики, покипузики или телемоны, не помню. Так как моя сила точно не остановится на стальном ранге и точно не на легендарном, то я получу всю полноту власти с поддержкой как минимум большинства сильнейших кланов. Для города в целом это будет позитивным исходом. Конечно, терки между кланами будут, но решения будут приниматься более быстро и эффективно. В целом, начал говорить, все культиваторы вокруг меня мгновенно настроились слушать. Идея неплоха, но пока что поспешная. У меня и так уже две официальные жены Ецзуюнисянин. Тогда может помолвка, сразу выдала старушка. Тоже неплохой вариант, кивнул дед. А потом можно и жениться. Потом наделайте детишек сильных, а затем они. Как думаете, какие глаза будут у них? Так, проговорила бабка. Дед, тебя заносит. Ах, простите, господин Ду и госпожа Сю, проговорил тот. Что-то меня занесло. Бывает, кивнул. Не вижу смысла заострять внимание на такую мелочь. В целом, помолвка звучит как отличный вариант решения этого вопроса. Я заметил, что на лице Шэнь Сю появилась счастливая и довольная улыбка. Ну да, после наших обнимашек я понял, что она явно не очень ровно ко мне дышит. Так что не вижу никаких проблем в этом деле. После особых разговоров не было, так что мы с Шэнь Сю отправились в ее кабинет. Женщина там смогла наконец-то расслабиться. Она вытащила два стакана и в оба налила какой-то красноватый алкогольный напиток. Думаю, после такого я могу не волноваться за власть в клане, проговорила она и отпила. Я тоже попробовал алкоголь, который она мне предлагала. Он был неплохим, но все же не для меня. Вкус какой-то слишком сладковато-терпкий. Нужно подобрать любовниц, сказала она внезапно. Я же едва ли не выплюнул алкоголь. Пришлось прикрыть глаза и спокойно допить. Да, думаю, пятерка будет лучше всего. КХМ, прокряхтел я. Ой, прости меня, дорогой Цзе, сказала она. Ты сам должен себе их выбрать, но я бы советовала взять Шэньшо. Тебя ничего не смущает? Удивился. Слишком много? Спросила она. Ну да, Ецзуюнь точно придет с тремя служанками и любовницами, Сянин тоже будет не одна. Думаю, она приведет одну любовницу. Кстати, слухи о том, что ты спишь со своими сестрами и матерью, правдивы. И откуда они всплыли? Да, решил сознаться. А что? Да нет, махнула она рукой. Так словно ничего странного в этом и нет. Значит, еще три дополнительные женщины, с которыми я должна буду тебя делить. И тебя это не смущает? Снова спросил. А должно? Спросила она без всякой задней мысли. Ну не знаю, махнул рукой. Ты же сильный культиватор, начала говорить она. И точно станешь еще сильней. Так что, по традициям, чтобы город становился сильным, от сильных культиваторов должно быть как можно больше детей. А что насчет Емо и Ецзуна? Удивился. Они же сильнейшие культиваторы, а детей не так уж и много. Ну, начала говорить она. Емо импотент. Что? Удивился. Да, это очень большой секрет, но предыдущий глава клана Шэнь это мне поведал, тихо сказала Шэнь Сю. Если я не ошибаюсь, то его прорыв на легендарный ранг был невероятно тяжелым и проблемным. Мда, никогда об этом не знал, протянул. Да, лорду Му внешнее воздействие не позволило без проблем прорваться, сказала она. А что насчет Ецзуна? Спросил. А кто сказал, что у лорда города только один ребенок? Спросила Сю. Просто другие не обладают и капелькой таланта Ецзуюнь, так что о них много не говорят. Мда, протянул и потер переносицу. Вот еще одна часть жизни в Светозаре, о которой я никогда не слышал и о которой наверняка никто не разговаривает, потому что она находится под запретом. А те, кто нарушит такой запрет, получают проблемы, несовместимые с жизнью. Ему точно не будет жалеть человека, что решит пообсуждать его постельные неподвиги в обществе. «Ну ладно, думать об этом будем потом», — кивнул я. «У меня для тебя есть небольшой подарок». «Подарок?» — удивилась она и сразу же отложила в сторону свой напиток. «Да», — кивнул ей. Я вытащил небольшой тубус со скрученным внутри свитком и передал его женщине. Она приняла его с большим почтением. Тубус был раскрашен различными волнистыми узорами с вкраплением небольшой позолоты. Шэньсю невероятно аккуратно раскрыла его и вытащил свежий свиток. После она начала читать написанный текст. «Это то, что я думаю», — спросила она немного охрипшим тоном. «Да, это техника культивации, которая должна отлично подойти для тебя», — кивнул ей. Шэньсю невероятно аккуратно скрутила свиток и вернула тот в тубус. После же она положила его на стол, так же аккуратно, чтобы спустя мгновение броситься на меня с благодарностями, обнимашками и поцелуями. Я не противился подобному. После нам пришлось разойтись по своим делам. Я направился в институт для встречи с Емунь. Последнее время у нас не было много времени для этого, так как в городе происходили всякие разные события. И сейчас у меня появилось относительно свободное время для того, чтобы проведать ее. Женщина уже собиралась домой и пригласила меня к себе. Я не отказался и оказался у нее дома. «Поздравляю тебя с тем, что ты теперь женатый человек», — хмыкнула она. «Ну, с Зуюнинин пока еще не переехали», — ответил той. Емунь только хмыкнула на это, а затем потянула за небольшую веревочку на своей одежде. Та медленно раскрылась и сползла вниз, показывая невероятно аппетитное тело. На мое лицо выползла улыбка и я подошел к ней. Дальше до вечера, а затем и целую ночь мы наверстывали все, что пропустили за это время. Утром мы проснулись почти что одновременно и потратили еще несколько часов на то, чтобы приятно провести время. И конечно же не обошлось без культивации. «Наверное, мы не сможем больше проводить так много времени вместе», — сказала Емунь. Она упала на колени и вновь стянула мои штаны. «А дальше было прекрасное времяпровождение для меня. Почему же?» — хмыкнул ей. «Хотя да, ты права. Жаль, что в дне не в два раза больше часов. Я надеюсь, наши тренировки не закончатся», — сказала она, вытирая лицо. «Конечно нет», — хмыкнул ей. Вернулся домой отдохнувшим и довольным. Сестры только завидно покивали, но вернулись к своим делам, а именно подготовлению к переезду в новый дом. Хотя до этого еще не быстро. «Самое главное, это то, что завтра должны въехать Ецзуюнь и Сианин ко мне, а у нас места пока что не так уж и достаточно. Хотя как недостаточно, поселить всех мы сможем, но если Шэньсю права и они приедут со своими служанками, то станет немного тесновато. Благо все знают, что я переезжаю в больший этого дом и поэтому никаких проблем с этим не будет», — утащил Юйлинь на горячий источник в заднем дворе. Юйлинь присоединилась потом к нам и я получил прекрасный массаж в четыре руки, что потом перерос в кое-что более интересное. Мэйли присоединилась к нам. Никто не обращал никакого внимания на Ланруа, так как она продолжала притворяться ветошью. Утром следующего дня я был одет в новую одежду и был готов встречать первую прибывшую девушку. Мы накрыли на стол, чтобы провести последний ритуал. Во время этого ритуала мы должны разделить легкий, традиционный алкогольный напиток, а также я должен передать какие-то подарки Ецзуну. Первой людей увидела Ланруа, которая и сказала нам, что кто-то прибыл. Я вышел вперед и стал ожидать, пока небольшая процессия подойдет. В середине был небольшой паланкин со знаками клана Е, его несло несколько культиваторов золотого ранга. Вел всю процессию Ецзун, который был на черном жеребце, одетый в невероятно роскошную одежду. В конце следовало четыре девушки, которые были одеты в балахоны с капюшонами. Лица их были закрыты. За ними была еще одна повозка, на которой был небольшой сундук. Мой подарок выглядел более скромным, но вот его ценность, ее нельзя ни с чем сравнить. Моим подарком будут три высокоуровневые техники культивации, которых точно нет в клане Е, а также пять техник высокого уровня. Это очень дорогой подарок, так как все они уникальны. Ецзун остановился и спрыгнул со своего коня. Какой-то слуга быстро подбежал и взял поводья. «Дуцзе», — громко проговорил он. «Конечно, такое представление не могло не привлечь внимание». Студенты и простые культиваторы стояли и с интересом рассматривали, как все будет происходить. Среди них были и простые люди. «Такие церемонии нечастое дело», — Ецзун ответил ему. Мать провела мне ликбез по традиционной свадьбе и что нужно говорить? Дуцзе, снова проговорил он, я привел свет очей моих к тебе. Я готов принять свет очей твоих, ответил ему. Но можешь ли ты жить с ней? Спросил он. Да, смогу, ответил ему. После Мэйли вышла с небольшим сундуком, который я подготовил в виде подарка. С поклоном она передала его ему. Мужчина открыл сундук, заглянул внутрь. По его глазам можно было увидеть, что он доволен. «Я принимаю этот подарок», — сказал Ецзун. «И поэтому, я считаю, что свет очей моих достойно быть с тобой». В это время культиваторы опустили паланкин и оттуда вышла Ецзуюнь. Она была одета в невероятно красивые одежды. Прикрасы тоже были гармоничными и позволяли насладиться всем этим образом. Цзуюнь медленно подошла к своему отцу. Тот кивнул ей, а затем она сделала шаг вперед. Толпа смотрела на все это, задержав дыхание. Девушка сделала еще один шаг, потом еще один и еще. 5 секунд казались 5 часами. Когда она оказалась около меня, то повернулась ко всем и громко проговорила. «Теперь я Ду Цзуюнь». В следующее мгновение толпа взорвалась приветственными криками. Все они приветствовали то, что только произошло. Дальше еще было несколько традиционных поклонов, и я взял девушку под руку и завел в свой дом. Следом за ней последовало 4 девушки. И кажется, что это именно те девушки, о которых говорила Шэнь Сю. Мда, все они тоже стали членами клана Ду. Мне нужно было только подписать документы, которые предоставила мне Цзуюнь. Так для чего они? Удивился. Как для чего? Спросила она. Когда я не смогу быть с тобой в кровати или буду беременна, или же просто буду где-то отсутствовать по делам, кто-то же должен согревать тебе постель. Вот они и будут. Кроме этого, они будут готовить, убирать и присматривать за нашими будущими детьми. Ясно? Кивнул ей и посмотрел на девушек. Среди них ни одной уродины и не было, и ни одной ниже серебряного ранга. Было бы глупо отказываться от такого подарка. Сианин прибыла вечером. Ее прибытие не было таким помпезными. Но подарки я сделал тоже немаленькие. Техники культивации и боевые техники. Ее отец был очень рад и почти сразу же ускакал на своем коне. С ним прибыло 3 служанки с такой же ролью, что и у тех, что прибыли с Цзуюнь. И так из клана Е в мой клан перешли. Айминь, Вен, Гонконг и Линлин. Из клана Ся ко мне перешли. Руолан, Вэнь и Сюлан. Как только они оказались внутри, то я понял, что нужно как можно скорее въезжать в новый дом. Спокойная местность мгновенно превратилась в какой-то цирк. Мэйли сразу же взяла их в оборот, так как, будучи самой старшей и моей матерью, то она обладала самым большим авторитетом. С собой она взяла Юйлань и Яньлинь, а также к ним присоединилась Ланруа. Не собираясь подслушивать их, я решил прогуляться. В большом зале сидела группа из 13 девушек. 12 из них были связаны с одним человеком особенными узами. Мэйли сидела во главе этой группы и мысленно радовалась. Ее сын стал достаточно большим человеком в городе. Не каждый получает вот такие подарки от сильнейших кланов Светозара. Клану Ду в его прошлой ипостаси и мечтать об этом не позволялось. А сейчас, хотя она и ее дочери отлично понимают, благодаря кому у них есть все это, так что более верных людей найти было невозможно. Итак, привлекла она внимание. Цзуюнь и Нин сидели между ней и ее дочерьми. Все другие были подальше и размещались по старшинству. У каждого был стакан с водой, так как времени было недостаточно для того, чтобы наготовить еды. Да и не было желания ни у кого такое делать. Ланруа была в сторонке и словно не принимала никакого участия в разговоре. «Приветствую всех в клане Ду», — сказала она. «Меня зовут Мэйли, но думаю, вы уже это знаете. Надеюсь, что вы также знаете, что я мать любимого Цзе. Между собой, как я поняла, вы уже знакомы, что очень сильно облегчает все». Девушки по все стороны внимательно слушали мать их мужа и господина. Еще бы не слушали, никто не хотел получить проблем на ровном месте. «Вы знаете, что наши отношения с ним ближе, чем у матери с сыном». Ответом ей были кивки. Довольно улыбнувшись, она поняла, что никаких проблем с этим не будет. «Я хочу, чтобы каждая, кроме Цзуюнь и Нин, рассказали, что они умеют делать и какие навыки предлагают клану Ду». Минут 30 все служанки рассказывали о себе и своих навыках. Все они были девственными по всем канонам свадеб во Светозаре. И как оказалось, навыки у всех были прекрасными для того, чтобы вести небольшое хозяйство. Когда все закончили говорить, то каждая получила роль, а также предписание. Единственные, кто получили освобождение от работ по дому, это были Цзуюнь, Нин, Яньлинь, Юйлань и сама Мэйли. Дальше был разговор о том, у кого какие цели по жизни. Как оказалось, ни у одной из служанок не было личной цели, что было проблемно, как считала Мэйли. Если у них нет цели, то они могут стать только обузой для Цзе в будущем. Ну что же, можете считать сегодняшнее собрание закрытым. Сильно не распаковывайте свои вещи, так как мы будем переезжать в больший дом. А сейчас мы все должны приготовить хоть какой-то ужин. Вернулся домой и сразу же увидел приготовление еды на такую большую толпу людей. Девушки бегали, готовились. Звучал стук по доскам, самые разные запахи чувствовались носом. В общем и целом, контролируемый хаос. Если все так и будет в новом доме, то мне точно нужно личное место для культивации, только бы подальше от этого хаоса. Я так счастлива, проговорила Цзуюнь, повиснув на мне. Нин была с другой стороны и тоже довольно улыбалась. Застолье в разросшемся клане Ду проходило невероятно активно. Девушки обменивались между собой мыслями и идеями, а также думами о чем-то. И, конечно, были разговоры обо мне. Ведь всем было интересно узнать, каким таким образом я вырос и чем занимался до того, как занял такую высокую позицию в городе. После было немного игр, а я отправился спать. Цзуюнь и Нин присоединились ко мне. После этого ночь перестала быть томной. Конечно, это была их первая брачная ночь, так что мне пришлось постараться, чтобы они получили максимум удовольствия от такого времяпрепровождения. Я тоже получил удовольствие, так как девочки очень уж сильно старались. Утром мы проснулись вместе. Мэйли принесла нам завтрак в кровать, что очень сильно удивило Цзуюнь и Нин, но не скажу, что это сделало их несчастными. Наоборот, они желали провести со мной побольше времени. Сегодня запланирован большой переезд. Вообще ничего сложного здесь нет. Так как все тут культиваторы, то у каждого есть кольцо с расширенным пространством. Служанки пришли почти пустыми, только с некоторыми личными вещами в отличие от Цзуюнь и Нин. Так как они не распаковывали ничего, то собирать пришлось немного. Утром все вместе позавтракали, а затем помогли нам собрать вещи, чтобы побыстрее перебраться в новый день. Не скажу, что служанкам было очень удобно спать в одной комнате на полу. Этот домик не предназначен для такого количества людей. Когда мы подошли к новому дому, то я довольно кивнул. Это был не просто дом, а целая территория с большой доминой в центре и несколькими меньшими домиками по сторонам. Внутреннюю часть отгораживает достаточно высокая деревянная стена. При входе нас встретил невысокий мужчина из городской администрации. Увидев меня, он сразу же подбежал и начал с поклонами приветствовать. «Господин Ду Цзе, какой сегодня прекрасный день», — сказал он. «Вижу, что ваша семья разрослась». Он кивнул на девушек, что были вокруг меня, и ни одного парня. «Еще бы я позволил приблизиться к какому-то другому парню близко к тому, что считаю своим. Я же знаю, что у них будет на уме. Откуда знаю? Я такой же, конечно», — кивнул ему. «Ну что, документы готовы?» «Да, конечно, господин», — сказал тот и протянул мне деревянный планшет с несколькими бумагами. Быстро прочитав их, я поставил собственную подпись. Представитель администрации сделал копию документа своим артефактом, а затем улыбнулся и сказал: «Кстати, дом был уже оплачен пожертвованиями жителей окружающих районов и администрации». «О», — удивился, — «сумма здесь была действительно немалая, я бы сказал даже, очень большая». «Благодарю». «Конечно, господин», — кивнул тот, — «все для вас. Если будут какие-то вопросы, то вы знаете, к кому обратиться». «Благодарю», — еще раз кивнул и сделал небольшой благодарственный поклон. «Мне не сложно, а ему приятно. Всего хорошего», — попрощался он. «Ну что же, дорогие мои», — сказал я и первым вошел на территорию поместья. «Теперь это наш новый дом. Пора его обживать». Девушки мгновенно вошли и направились в сторону главного дома. Я последовал за ними. «Что здесь интересного?» «Здесь есть большой горячий источник, где все время есть горячая проточная вода. Думаю, девушки могли бы все поместиться там. Кроме этого, здесь есть несколько отдельных мастерских, как для создания артефактов, так и для варки алхимических препаратов. Еще здесь есть несколько манекенов для отработки ударов и стрельбы из лука. Здесь было достаточно много пустыря. В угле дома было интересное место, которое отлично подходит для того, чтобы там устроить небольшое место для личной культивации. Все мои вещи на мне, так что не стоит волноваться. В последние несколько дней я не особо много времени уделял собственному развитию, так как на это просто не было времени. С одной стороны, я потерял несколько дней, с другой же я чувствую себя отлично отдохнувшим и с большим желанием рвануть в бой. Кабинет, который я выбрал для себя, был большим и вместительным. Здесь был большой стол, мягкое кресло, три дивана, сложенных буквой «П», и небольшим чайным столиком посередине. В углу стоит небольшой коврик для удобной медитации. В целом неплохое место для работы. Спальня была оборудована гигантской кроватью, как я и заказывал. На ней могут с легкостью поместиться 5 людей. Кто-то может сказать, что это уже лишний шик и оно того не стоит, но я с таким мнением не соглашусь. У меня есть деньги на это и влияние, чтобы получить быстро и без задержек. А все благодаря тому, что я вкалывал как черт на галерах. Относительно, конечно, все-таки у меня есть мое поглощение, которое превращает галеры в лодку с дизельным двигателем, но суть не в этом. Сегодня меня еще ожидает встреча с Ян Синь, которую я уже давно не видел. Как-то так получилось, что дела развели нас в самые разные стороны. Оповестив, куда я иду, я дождался поцелуев от Цзуюн и Нин. В ассоциации алхимиков сегодня было очень тихо. Только редкие культиваторы встречались на моем пути. И когда они видели меня, то сразу же клонились, тем самым показывая уважение. После больших разборок с кланом Шэнь я стал узнаваемым, как никогда до этого. Ян Синь уже меня ожидала, так что я вошел без стука. Женщина за это время совсем не изменилась. «Приветствую, господин Ду Цзе», — официально поздоровалась она со мной. «Ян Синь, рад тебя видеть», — кивнул ей. «И да, не надо официальщины, мы же не чужие друг другу люди». «Хорошо», — ответила она. «Что же тебя привело ко мне, друг Цзе?» «Да вот хотел поговорить о самом разном», — ответил ей и уселся на кресло напротив. «Никакого неудобства я не ощущал». «О, тогда может быть чая?» «Я не против». Ян Синь быстро заварила чай, и мы переместились в сторону, на диван с небольшим чайным столиком. Она положила какие-то сладости для чая. «Ну так о чем бы ты хотел поговорить?» — поинтересовалась она. «Может быть, я действительно смогу помочь чем-то? Я бы хотел предложить несколько алхимических рецептов», — сказал ей. «Таких у ассоциаций нет». «О», — протянула она и отставила чай в сторону. «Даже так?» «Да», — кивнул ей. «Из кольца появилось 10 свитков с новыми рецептами, которые я получил из материалов во внутреннем мире. Здесь были и боевые, и лечебные, и просто общего воздействия. В общем, нормальное такое увеличение для их библиотеки. Можно глянуть?» — спросила она. «Конечно», — ответил ей. Женщина медленно раскрыла свитки и стала читать, что же там было написано. То, что информации было много, она отлично понимала. Ее глаза бегали по тексту. С каждым новым рецептом она только удивлялась и удивлялась. «Все-таки я оказался прав, и таких рецептов она не знает. Занимая такую высокую позицию, она должна быть знакома с большинством рецептов, если не на память, то хотя бы образно». «Это», — сказала она и отложила в сторону свитки. «10 новых рецептов. Что ты хочешь за это?» «Вот», — кивнул ей. «Об этом я хотел бы поговорить. Видишь ли, у клана Шэнь случилась неприятность. Ты знаешь, о какой я говорю?» «Кто не знает?» — хмыкнула женщина. «Так вот», — сказал я, — «было бы хорошо, если какие-то санкции бы были облегчены или вовсе сняты». «Хмм», — сказала она, задумавшись. «В целом, это сделать возможно. Думаю, эти рецепты многих умаслит. Это было бы превосходно», — кивнул ей. «И еще, для такой симпатичной женщины у меня есть несколько интересных подарков». «Подарки для меня?» — удивилась Ян Синь. «Да», — улыбнулся ей и вытащил один небольшой сундучок. Протянув ей его, я добавил: «Взгляни, что внутри». Женщину дважды просить не пришлось. Она бережно открыла сундучок и вытащила первый свиток. Начав читать его, она очень мило сосредоточилась, и именно поэтому я заметил шокированное выражение лица. «Это же...» — протянула она невероятно тихо. «Да», — кивнул ей. «Это то, что ты думаешь. Это была техника культивации, которая, если не идеально, то очень хорошо подходила для нее. Скажем так, это был невероятно дорогой подарок для простого друга». Я заметил, что ее взгляд немного поменялся. «Но это еще не все», — хмыкнул ей. «Смотри дальше». Следующих два свитка были двумя техниками, которые были словно созданы для ее культивации. Это тоже можно считать подарком, который был также за рамками дружеских отношений. И третьим подарком было еще несколько зелий, которые она может использовать, чтобы создать несколько препаратов для собственного усиления. «Это для меня?» — спросила женщина. «Конечно», — ответил ей. «Я лично готовил эти подарки». «Но почему?» — задала она очень хороший вопрос. «Почему?» — поинтересовался у нее. «А почему нет? Не могу я сделать подарок приятному мне человеку?» Тем более, если этот подарок укрепит защиту Светозара после известных событий. Укрепит защиту, протянула она и хмыкнула. Затем на ее лице появилась игривая и хитрая улыбка. Я согласна, что укреплять защиту нужно. Да и отношения между культиваторами тоже стоит поддерживать. Конечно, ухмыльнулся. Внутренне я же содрогнулся от мысли, что я делаю что-то не так и результаты окажутся несколько другими. Ну ладно, чему бывать, тому не миновать. Я слышала, что ты недавно женился на двух прекрасных девушках, протянула она, а также до меня доходят слухи, что твоя кровать не одними ими полна. Если бы здесь сидел любой другой культиватор моего уровня, то он бы уже вспылил. Ян Синь лезет в дебри, в которые не стоит лезть. Конечно, она пытается прощупать, где проходят мои красные линии в поведении. Ей интересно узнать, что ей позволено в отношении меня, а что нет. Я сам должен решить это тоже, о чем она может спрашивать, а о чем нет. Ну, у меня для этого достаточно сил, кивнул ей. А что ты, никаких подвижек нет? Да нет, ответила та и отвела взгляд. Но я думаю, что встретила своего принца. Но, жаль, что у него уже есть другие. Неизвестно, в его сердце осталось еще место для меня. Может быть, ответил ей, никогда не вредно попытаться. Верно, кивнула она. Наши взгляды встретились. Ян Синь сделала то, чего я от нее не ожидал так скоро. Она пересела ко мне, прижалась и поцеловала. Теперь нужно задать себе один важный вопрос. Я не буду его озвучивать. Покинув ассоциацию после сладких поцелуев, я решил направиться домой и обдумать дальнейшие планы. Итак, у меня образовалось несколько проблем. Первая проблема – смогу ли я управиться со всеми женщинами у меня дома и за его границами? Это достаточно сложно, потому что все они нуждаются во внимании. И пусть, от культиватора, что занят культивацией невероятно активно, этого ждать можно долго и никто никаких проблем не будет испытывать, но все же, и дальше, какие опасности ждут сам Светозар в будущем? Темная гильдия все еще не уничтожена и продолжает строить планы. С потерей достаточно большой части боевых сил, Светозар немного уязвим. Техники, которые я выдал своим знакомым, помогут, но этого все еще недостаточно. Нужно какое-то ультимативное решение, чтобы был какой-то козырь. Ну или кто-то, кто сможет таким стать. Не знаю, когда будет атака и будет ли она, но мне стоит вновь сосредоточиться на собственной культивации и изучении новых техник. Благо для этого я могу использовать пространство с практически остановкой времени и поглотить демонические души легендарного ранга из тех ядер, что я добыл. Примечание к части. А вот и новая глава. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. ВК. https://vk.com/spage. Часть 26. Несколько месяцев пробежали достаточно быстро. Работа с самыми разными людьми, по самым разным вопросам была интересной и выматывающей. Но так было даже лучше. Особенно много работы было с кланом Шэнь. Нужно было проводить встречи, помогать Шэнь Сю, искать разные подходы к тому или иному человеку. Помолвка пока не была объявлена, но думаю, до этого время все еще дойдет. Ян Синь, которая получила от меня рецепты техники, была готова на все, так как ее развитие просто-напросто застопорилось. Уверен, что если бы я захотел разложить ее на рабочем столе, то она была бы совершенно не против. Вот только я пока что такого не делал, так как постельных развлечений у меня было просто предостаточно. Цзуюнь и Нин учились невероятно быстро, а когда я провел с ними первый сеанс парной культивации, то сами стали тащить меня в кровать в любое свободное и возможное время. Но даже так у меня получалось уделять время сестрам и матери. В общем, каким-то образом я успевал делать все. С каждой служанкой я провел одну ночь, чему те были невероятно рады, так как стали взрослыми женщинами не от какого-то слабака, а от третьего человека по силе в городе. Как оказалось, у служанок было состязание, кто переспит с более могущественной личностью. Измену, понятное дело, я не потерплю, и служанки это хорошо знали и понимали. В общем, ничего плохого в том, что они хвастаются своей ночью со мной, я не вижу. Личное развитие у меня тоже не стояло на месте. Я просто не могу позволить себе засиживаться. Могло бы показаться, что за такое время много достичь непросто, но если обладать пространством с остановленным временем, то большие достижения уже не кажутся такими далекими. В первые дни я мог провести в культивации в этом пространстве по 10 часов. Это много, конечно, так как за те 10 часов не проходит и мгновения в нормальном мире. Но для меня, лично, этого было недостаточно. На данный момент в одно мгновение реального мира восстановленном я провожу более 100 тысяч часов все время культивируя. Кроме этого, в дополнение к этим 100 тысячам, каждые 100 часов я сплю по 10 часов и по 10 часов изучаю знания, что скопились в том пространстве. При выходе в реальный мир я трачу время на парную культивацию с моими женщинами, на общение и встречи, легкий отдых, а затем вновь отправляюсь в пространство с остановленным временем. За одни сутки у меня получается под 1 миллион часов только чистой культивации. Это дало мне невероятно мощный прирост силы. Я прорвался на легендарный ранг очень быстро, а затем продвинулся до 3 звезд. В пространстве с остановленным временем я не только учился и культивировал, но и тренировался в техниках. Не всех, конечно, но многих. Любой человек, который бы это услышал, задался бы вопросом: а почему такие малые достижения? Ведь по миллиону часов культивации в сутки и умножить на 10 дней получится 10 миллионов часов или чуть больше 1000 лет только чистой культивации. За 10 дней.